Глава 29. Выгодное сотрудничество. Костя Комиссаров куда-то бесследно исчез, а его отец вскоре потерял к Журавлевым всякий интерес. Вежливо извинившись перед ребятами, Николай Вадимович отошел к другим гостям, а Лера, Максим и Светка вышли из ярко освещенного особняка. Во дворе, казалось, стало еще многолюднее. Лера снова увидела в толпе нарядно одетых гостей старика Бестужева, который стоял в компании двух женщин. Одна была абсолютно седой, в черном закрытом платье до колен. Когда она обернулась, Лера тут же узнала мадам Анаит. Максим тоже ее увидел и недовольно нахмурил брови, но Ипполит Германович уже подзывал их к себе взмахами. «К черту!» — побледнев сказала Светка. «Я туда не пойду!» «Эта бабка пугает меня до дрожи!» «А вот и мои юные друзья!» — громко воскликнул Ипполит Германович, обращаясь к Журавлевым. «Ну же, идите к нам!» Старуха Анаит обернулась, сверкнув черными стеклами очков, и едва заметно раздвинула губы в какой-то змеиной усмешке. «Удачи!» — чуть слышно произнесла Светка застывшим близнецам. «Пойду Гришу поищу!» «Или Тимура. Кажется, тут кто-то горячие блюда обещал». И Щербакова растворилась в толпе гостей. А Лера и Максим на негнущихся ногах двинулись к Бестужеву и его компании. «Да расслабьтесь», — с улыбкой произнес Ипполит Германович, когда они подошли. «Не съедим мы вас». «Как знать», — чуть слышно протянула мадам Анаит. «Я слышал, ваше испытание прошло успешно», — сказал Бестужев. — Не представляете, как мы этому рады. — Мы так и не поняли, что означает это ваше испытание, — глянул на него Максим. — И чего вы хотели этим добиться? — О, я все объясню вам позже, господа. Сегодня совсем не хочется говорить о делах. Вот, познакомьтесь. Ипполит Германович повернулся ко второй женщине. «Лера и Максим Журавлёвы — весьма выдающиеся ребята!» «Как оказалось!» — недовольно процедила мадам Анаит. Лера и Максим посмотрели на вторую собеседницу Бестужева. Рядом с низкорослым толстяком стояла ослепительной красоты женщина в длинном черном платье из блестящей ткани, напоминающей змеиную чешую. На ее шее и запястьях сверкали золотые украшения — длинные черные волосы были зачесаны назад и блестящими локонами струились по спине. У женщины была очень бледная кожа, а большие карие глаза поражали своей красотой. Не мигая, она смотрела то на Леру, то на Максима. «А это госпожа Эвриала», — представил ее Ипполит Германович. «Наша гостья из далекой Италии. Известная актриса, кстати». «Известная у себя на родине», — тут же поправила его мадам Анаит. Эвриала с улыбкой протянула руку Лере, а затем Максиму. Ее пальцы были ледяными на ощупь. «Очень приятно», — с легким акцентом произнесла она. «Какие симпатичные ребята». «Если вам понадобится массовка для съемок, я знаю, где их найти», — расплылся в улыбке Бестужев. Но у Леры от одного взгляда Эвриалы по спине побежали мурашки. Максим, судя по всему, испытывал схожие ощущения. Подхватив сестру под руку, он быстро попрощался с троицей и потащил Леру прочь, за что она была ему очень благодарна. «Куда же вы так торопитесь?» — рассмеялся за спиной Ипполит Германович. Лера на ходу обернулась. Госпожа Эвриала продолжала смотреть им вслед. Она приятно улыбалась ярко-красными губами, но было в ее взгляде что-то прямо противоположное улыбке. Что-то чужое и холодное. Едва Журавлёвы скрылись за шпалерными розами, мадам Анаит обратилась к Эвриале. «Ну что, вам удалось что-то почувствовать?» «Определенно», — ответила та, взглянув на нее бездонными черными глазами. «В этих ребятах что-то есть, нечто, чего я не ощутила в Николае Комиссарове. И это очень странно. Думаю, нам действительно стоит познакомиться с ними поближе. Я же говорил, что наше сотрудничество будет выгодно всем сторонам, — усмехнулся Ипполит Германович и ловко подхватил бокал с подноса проходящего мимо официанта. К ним приблизился Николай Вадимович Комиссаров, и все трое тут же стихли. «Ипполит, можно тебя на минуточку?» — с приятной улыбкой осведомился хозяин дома. «Ну, разумеется. Думаю, дама не успеет соскучиться», — осклабился Бестужев. Комиссаров взял толстяка под руку и отвел в сторону. Как только Николай Вадимович убедился, что никто их не видит и не слышит, вежливая улыбка тут же исчезла с его лица. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, Ипполит?» — сухо спросил он. «Не понимаю, о чем ты?» «Нас многое объединяет, и я всегда считал тебя другом и партнером в наших делах. Но мне тут птичка на хвосте принесла, что нашего юного беглеца видели на территории твоего пансионата». «Что?» — изумленно вскинул брови Бестужев. «Боже, я впервые слышу об этом!» «Ты ведь ничего от нас не скрываешь? Не прячешь мальчишку, желая использовать его для каких-то своих целей, идущих вразрез с нашими планами?» «Да как ты мог подумать такое?» — возмущенно выдохнул Ипполит Германович. «Я слишком дорожу нашей дружбой, Николай, и никогда не стал бы обманывать тебя». «В таком случае, как он попал в твой пансионат? Насколько мне известно, территория Лазурной Звезды круглосуточно охраняется». «Понятия не имею», — растерянно пробормотал Бестужев. «Но я обязательно все выясню. Возможно, мальчишка хотел стащить что-нибудь. В любом случае, буду держать тебя в курсе». «Хорошо», — чуть мягче произнес Николай Вадимович. «Не люблю разочаровываться в людях, Ипполит. Парень нужен нам, и ты прекрасно об этом знаешь, пока ему удается скрываться от моих людей. Но он не сможет бегать от нас вечно. Я безмерно уважаю тебя, Ипполит, и тоже дорожу нашими хорошими отношениями, но если вдруг узнаю, что ты обманываешь меня...» Комиссаров сделал продолжительную паузу. «Я сожгу твой пансионат к чертовой матери и тебя вместе с ним. Приятного вечера!» Он похлопал Бестужева по плечу и направился к другим гостям. Ипполит Германович проводил его натянутой улыбкой, затем вытащил из кармана брюк большой носовой платок и вытер холодный пот с побледневшего лица.